«Учитель», девушка удивленно обратилась ко мне, «когда мы зависли в 150 метрах над землей, сейчас я обращу весь камень в воду, всего на 5-7 секунд, но даже один глоток воздуха с капельками такой воды может стать смертельным, рисковать не будем». «Поняла». Обращение шло глубоко снизу. «Во-первых, большая безопасность, потому что трансфигурированной воды в каждый момент времени меньше, чем могло бы быть, так как превращается не весь объем, а только лишь его часть секциями. Всего таких секций было 6. Вторая причина такого решения – воздух. Если я обращу в воду сразу весь камень, то воздух снизу просто не успеет подняться, и, как результат, при обратной трансформации в камне будет огромное количество пузырьков. Когда своеобразная волна превращений добралась до верха, огромный пласт камня, начавший падать еще когда то, что было под ним, стало жидкостью, мгновенно осыпался с большим шумом. Поднялась куча капель, снизу повалили пузыри. Через несколько секунд вода забурлила, стала пытаться приподняться большими буграми вверх, пытаясь вернуть исходную форму, однако получалось откровенно плохо. Все частицы настолько перемешались, что шансов у магии было мало. Если сломать трансформированный предмет, то он, вернувшись назад, также будет сломан. Трансфигурация вовсе не гарантирует защиту от повреждений. Этот эффект мы сейчас и наблюдали. На 5-ю секунду воздух стал стремительно наполняться пылью, на 6-ю пылевое облако почти закрыло все происходящее внизу. «Учитель, откуда пыль?» Микрокапельки воды в воздухе вернули исходную форму, пожимаю плечами, опускаясь вниз и разгоняя пыль. «Вивьона Ревелия», повинуясь моему взмаху, подул сильный ветер, сгоняя облако в сторону ущелья. Что можно сказать о получившемся результате? Ну, во-первых, вышло неплохо. Поверхность камня, конечно, бугристая, но зато монолитная. Во-вторых, имеется котлован, естественно, что объема камня просто недостаточно, чтобы заполнить все те полости, что имелись внизу. Углубление, получившееся в результате моих действий, составило примерно 15 метров, что очень и очень немало. Область, испускающая магическую энергию, проще говоря, источник, был теперь где-то на высоте 7-8 метров от поверхности земли. Собственно говоря, тут теперь сверху наложить плоскость, получится подземелье. Его можно будет еще на пару этажей разделить, и выйдет нехилая такая крепость. А сверху поставить различные постройки и стены. Площадь тоже огромна. Зная, с чем теперь работать, я стал быстро составлять план будущей базы. Параллельно перевел Астеллу на тренировки с палочкой. Посох она теперь носила в руках, палочку, на поясе, за спиной клинки. Если бы их не было, то посох наверняка бы висел на том месте. С палочкой, сделанной нами хоть и талантливо, но кустарно, ей было весьма тяжело. Я не Оливандер, да и материалы далеки от идеальных, поэтому рассеивание составило порядка 17-20%. Как результат, ученица резко просела в силе, хотя и многократно выиграла в качестве заклинаний. Раньше они получались мощными, но точность сильно хромала, да и иногда они вовсе развеивались или выдавался не тот результат, какой нужен. Помню, в Хогвартсе был такой парень, Симус Финниган, так у него абсолютно все, независимо от заклинания, превращалось в слабенький аналог бомбарды, даже зелья. У Астеллы ситуация была лучше, конечно, но параллель прослеживались, ввиду чего эффект от перехода на палочку был очень ощутим в этом плане. Тем не менее, с 3 средненьких заклинаний, которые она могла выдать, не перенапрягая себя, ее запас снизился до 2, что ее явно раздражало, хотя лицо и оставалось спокойным. Необычная личность все-таки моя ученица. Что касается Ноя, то с его телом было закончено в середине 7-го месяца его комы. Тем не менее, я еще неделю перепроверял все, хотя проверки уже были закончены. Наконец, я позволил его сознанию очнуться. Кхаэркхакркха. Отхаркивал он жидкость. Выглядело неаппетитно и противно, однако такие вещи меня давно не трогают. Ой, блеванул, как-то я забыл, что в желудке и пищеводе тоже жидкость скопиться должна была. Точнее, не забыл, вычистил, только вот из-за моей дополнительной недели проверок там опять чуток осело. Бедный парень, он сейчас должен испытывать омерзительные ощущения. Тем не менее, все рано или поздно кончается, закончилось и это. Как себя чувствуешь? Участливо подаю ему тряпку. Алла ата аслана. Отвратно, пытаюсь расшифровать то, что выдает рот с перестроенной частично мышечной системой челюсти, да еще и не говоривший в течение периода больше полугода. Ной смог только кивнуть головой, чуть покачнувшись. «Это нормально, голова кружится, это от того, что ты сейчас слышишь, видишь и ощущаешь куда больше, чем раньше. Скоро привыкнешь. Кроме того, немного сместился центр тяжести. Ты пока мало что нормально ощущаешь, но скоро придешь в себя. Для тебя это должно выглядеть, будто мир все полнеет и полнеет, обретая новые краски, звуки и еще что-то. Прими удобную позу и сосредоточься пока на моем голосе или еще чем-нибудь. Глаза закрой, сначала приведи в порядок слух. Да, вот так, теперь я буду издавать разные звуки. Ты пытайся их повторять. Хорошо, дождавшись медленного кивка, я заговорил. А, Б, Ф, В, Ф, П, В, Ф, Ф, Б, Ф, Б, Ф, Б, Б, Б, Б. Достаточно. Теперь Ба, Ф, В, Ба, Ф, Бла. Таким образом мы промучились до вечера, после чего я заставил парня попить воды, из-за чего у него вновь слегка закружилась голова. Следующим пунктом шел здоровый сон. На следующий день мы перешли к тренировке и раскрытию слуха. Я усадил его в изолированном помещении, после чего бесшумно передвигался и тихо стучал ногтем где-нибудь. Ной должен был показать, где именно был стук. Затем стук убрали. Я просто тихо ходил, а когда останавливался, парень показывал, где я нахожусь. Через 2 дня он более-менее научился пользоваться слухом, и мы перешли к зрению. Задачей было ловить мелкие предметы, которые я в него кидал, в основном камушки разных цветов, размером с ноготь. Поначалу он много пропускал, но вскоре стал их улавливать в воздухе. К тренировкам подключилась Астила, работавшая с другой стороны. Дальше было еще множество упражнений. Чтение текста с расстояния, тренировки на различение контрастности цветов. Потом пошло тело. Первые дни проводили за обычной зарядкой, затем перешли к более сложным упражнениям. В общем, примерно за 1,5 месяца я смог привести парня в форму, после чего он начал познавать свои сверхчеловеческие возможности. Во-первых, Ной тренировался владеть клинком. Тут вскрылась его огромная выносливость. Достаточно сказать, что мы работали в 4 смены. Сначала сражалась Астила, потом я, потом снова она и снова я. Честно, такого эффекта не ожидал, но рад ему. Кроме этого появилась большая сила. Каждое его движение было очень мощным, а прочность кулаков и усиление мускулов позволяло ударом стесывать кусок древесины со стволов деревьев. Небольшие царапины после таких тренировок заживали всего за 2 минуты. Вскоре появившиеся мозоли и вовсе эти царапины убрали. Дальше, больше, начали осваивать телекинез. Пока что относительно простые для него приемы вроде усиления своих прыжков и упрощения приземлений, затем кое-что покруче, вроде толчка кисти противника прямо в бою и выход из-под удара за счет толчка собственного тела. Финалом наших тренировок стало ускорение сознания. Его мозг сейчас позволял такое проворачивать, хоть и слабо. Смысл был в резком притоке кислорода и некоторых веществ в голове, в результате чего на несколько мгновений время вокруг Ноя словно бы замедлялось. Этого не хватало, чтобы обдумать ситуацию, но хватало, чтобы правильно среагировать. К сожалению, сделать нечто большее у меня не вышло, так что сей прием мог быть повторен не чаще раза в 2-3 минуты. Кроме того, я таки установил на него медмезия ментатум протумакрум, то бишь щит с 3 направлениями, ментальным, кинетическим и огненным. Активировался он мысленно, держался относительно долго, хотя, конечно, зависимо от количества принятых атак. В общем и целом, вышел эдакий боевой режим с сильным ослаблением атак обычных, урона от огня и давления на мозги, чем любили пользоваться назгулы с расстояния. Думаю, ему хватит, в конце концов он будет орков, а не самих Саурона и Мелькора резать. Перефразируя одного героя, у меня всегда был талант в архитектуре, к которой не было предрасположенности. Если проще, то зная я точно, что именно требуется, то гарантированно бы сделал и сделал качественно, но проблема в том, что на подготовленной идеально строительной площадке мне просто было непонятно, что же, собственно говоря, строить. Нет, понятное дело, были в будущей крепости помещения, наличие которых обязательно. Скажем, лаборатория, даже несколько. Нужно было ведь проводить исследования, нужно было многое рассчитывать, но одновременно требовались и помещения для работ аналогичных проведенным мной со Слизерином или с Ноем. Кроме них нужна была, конечно, библиотека, заклинательные покои или, если проще, сердце будущего замка, комната, где бы находился источник и часть накопителей, место, откуда можно было бы консолидировать всю магическую мощь, которую такие строения накапливают веками. В конце концов, они частично для этого и создаются. Кроме того, конечно, нужны жилые помещения, склады, залы для будущих неживых воинов, будь то големы или немертвые. Нужно было выстроить стены. Но кроме всего этого у меня еще оставалась куча места. И весь проект нужно было сбалансировать, создать систему защиты, энергетическую систему. Не сама же сила потечет от источника-то, сама она достаточно быстро растворяется в пространстве. Промучившись какое-то время, я решил таки поступить следующим образом. Во-первых, разработать саму концепцию будущего замка, а также концепцию его обороны. Первый и самый насущный вопрос, что я хочу получить: крепость, исследовательский центр, поместье-усадьбу, завод по производству немертвых, городок совсем сразу. Забавно, но остановиться я решил на последнем варианте. При всем желании я просто не сумею достаточно защитить эту точку в одиночку. Есть множество ерундовых работ, которые заклинаниям не доверишь, а потому требуются разумные. Немного, но человек 300-500 здесь было бы неплохо поселить. К счастью, прошлая крепость была рассчитана на количество разумных на порядок более крупное, а потому места было, даже немало было, если подумать. В итоге я решил отвести некоторую область для себя, а остальное пространство для тех, кто тут будет находиться рядом со мной. Первыми стали, конечно же, заклинательные покои. Возводя их, я старался в первую очередь создать основу, на которую позже смогу наложить все, что угодно. Сейчас мне требовалось в первую очередь создать систему ассимиляции и накопления, вырабатываемой источником энергии. Следом за ними я создал огромное перекрытие над нижней плоскостью. Делал основательно, с вкусом и смаком. Покои находились в башне. Башня должна была по мере наращивания этажей уходить под землю, становясь эдакой колонной и дополнительной опорой. На втором этаже было создано что-то около 20 различных помещений. Многие из них были пока что пусты. Мне и 3 лет не хватит, чтобы рассчитать все требуемое и поставить. Многие здания на втором этаже строились мной с расчетом на то, чтобы возвыситься над перекрытием 3-го этажа, дабы сделать, как с башней. Такой метод позволял одновременно строить и на 2-м, и на 3-м этажах, даже при условии, что перекрытие последнего еще не наложено. Однако самое главное было вовсе не на 2-м и не на 3-м этажах, самое главное было в самом низу, что можно уместить на свободной площади диаметром в 200 метров. ГМ, ага, его портал малый. На переброску в другой мир ему копить энергию при полном перенаправлении на него всей мощности источника еще лет 70, но начинать надо как можно раньше. Именно поэтому портал был создан мною едва ли не первостепенно. К нему же добавился и накопитель, расположенный прямо в основании заклинательных покоев. На накопитель ушло почти 80 грамм драгоценных камней. В первую очередь ушли такие камни, как азурит, лабрадор, гематит, гранат, клинохлор, оникс, сапфир, султанит, фианит, хризолит, цирконный шунгит. Весьма забавно, что одни из самых дорогих камней у простых людей, бриллианты, изумруды, относительно малоценны для таких, как я. Несомненно, каждые камни обладают своими узкими свойствами, и где-то с изумрудом не сравнится никакому другому самоцвету, однако самым дорогим в волшебном мире был оникс, после него султанит, гранат, азурит и другие. Это бы неминуемо привело бы к восстановлению равновесия на рынках магов и маглов, если бы не одно «но». Дорогим оникс был не в смысле денег, а в смысле своей ценности. Использовать наиболее удачные природные камни было целой наукой, да и возможности, что они давали, в общем-то часто были весьма излишни. Именно поэтому для достаточно редких, кстати, артефактов из самоцветов брались обычно рубины, алмазы, изумруды и другие. Ну а для меня лучший камень – это все-таки оникс. Почти бездонная пропасть в плане энергоемкости, рассеивания не допускает в принципе. Чем больше силы вбухаешь, тем крепче становится. Единственный минус – извлекать силу тяжело. Невероятно хреновая обратная энергопроводимость. Настоящий самоцветный хомяк. Но тут задачу обычно решал султанит, который был почти полной противоположностью оникса. Султанит проводил энергию невероятно хорошо, мог также практически без излучения удерживать в себе большой запас силы. Минус у него был в другом. Если определенный порог объема преодолеть, то камушек начинал буквально трескаться, в некоторых случаях растекаться. Имелось также и 3-е свойство. Оба камня были практически полностью нейтральны. Энергия бывает разная, Этим было наплевать на большую часть индивидуальных свойств. Именно за счет этих трех пунктов Спарка Султанита и Оникса стало невероятно удачной комбинацией. Обычно круглую горошину Оникса буквально вплавляли в граненую каплю Султанита, после чего подвешивали на шею, предварительно изрисовав рунами кто во что гораст. Получалась штука с относительно безграничным объемом запасаемой энергии. При этом Султанит всегда был полон, поэтому какую-то часть накопленной силы можно было использовать, как свою. Более того, проводимость Султанита перебарывала жадность Оникса, поэтому когда резерв желтого камня исчерпывался, он самостоятельно начинал тянуть силу из черного хомяка. В обычное же время можно было кидать порцию-другую в такой вот накопитель. Относительными недостатками системы служила, во-первых, большая сложность производства, во-вторых, достаточно малый, свободный резерв Султанита. Хотя в сравнении с другими самоцветами Султанит лидировал с большим отрывом. Второй по энергозависимости, Азурит, имел резерв уже втрое меньший, нежели у своего желтоватого собрата. Ну и, конечно, как это часто бывает, распространение такой системы было на Земле слабоватым. Лучше всех с камнями работали китайцы и японцы. Собственно, именно в Японии я и научился такому. Аналогичные механизмы, кстати, использовались и с иным исполнением. Скажем, Ною я вшивал систему с идентичным принципом, только на других носителях. Так или иначе, но камушки отрывать от сердца было нелегко. Тем не менее, пришлось. Давай, взмахиваю рукой. Вада Кедавра. Чуть протянув первые звуки, она резко закончила фразу ключ и взмахнула навершием посоха, из которого вырвался зеленый луч. Орк резко перестал дергаться. Да, может тоже посох себе забацать. Я попробовал один раз взять в руки основной на данный момент магический инструмент Астилы, так там любое заклинание получалось с солидной такой надбавкой. Раньше я и не замечал, сколько сил выкидываю в пространство просто так, а сейчас, нет, не возьму. Это все равно, что взрослому мужику залезть в ходунки, ходить. Конечно, станет легче, да только атлетом так никогда не стать. Если я желаю развиваться, то мне надо отбрасывать костыли. С сожалением кашусь на мантию-невидимку. Крестраж я создал, да. Потом отлеживался почти полторы недели, благо что ученица подсобила. Кстати, когда ее магических сил стало достаточно, она мне таки принесла полную клятву верности, скрепленную двумя обетами. Добровольно и самостоятельно, я, честно говоря, начисто забыл про эту важную часть ученичества. Привык за прошедшие годы к тому, что девушка всегда рядом и всегда, что называется, за меня. После создания крестражей я чувствовал острый недостаток сил. Пожалуй, я сейчас где-то процентов на 15 сильнее Дамблдора, такого, каким он был во времена моего ученичества в Хогвартсе. Да, как низко я пал. Хотя стоп, у меня через пяток лет начнет расти магическая сила из-за того, что сущность Смауга медленно затухает и поглощается. Да и новый атрибут, формирующийся в теле, был неплохой компенсацией моих потерь. В конце концов магическая мощь восстанавливается, а атрибуты приобретать неимоверно тяжело. А мантия, пожалуй, пусть пока висит на моих плечах и компенсирует недостаток магических сил, как и гримуар. Пока оторванный кусок души со мной, я все так же силен. Единственное, к чему я не оказался достаточно готов во время ритуала, это боль. Нет, она была ожидаема, но не в таком количестве. Боль же была адская. Хотя какой там ад, всего за 20-30 секунд, которые я ее испытывал, было проклято абсолютно все. Пожалуй, теперь я понимаю, какой же царский подарок мне сделали мои дорогие учителя, когда помогли с крестражем в силе. А я-то думал, что это небольшая услуга в числе прочих. Пожалуй, я еще не скоро решусь создать новый крестраж таким способом. 3-4 Круциатуса одновременно будут милосерднее этого. Интересно, Волан-де-Морт, это чело, маг со стальной волей или просто псих? Хотя, наверное, и то, и другое. Единственное, чего было жалко, так это отряд элитной нежити. Из-за полутора недель постельного режима я просто не успел над ними поработать. Правда, возможно, оно и к лучшему. Прототип уже закончен и теперь предстояло опробовать его, собрав все недостатки и проблемы для устранения. Что касается безопасности темного замка, то на первое время я решил ее достаточно просто. Старый добрый Фиделиус, завязанный на магический источник, был способен скрыть крепость даже от летящих мимо назгулов. Разве что специально искать будут конкретно в том месте с чем-нибудь на уровне всевидящего ока, может быть чуть послабее. «Учитель, мы сейчас не в Мефис», — спросила Астилла во время пути. «Почему ты решила, что не в него? Дорога через старый лес могла бы помочь нам сэкономить часть пути, однако вы туда не пошли. Такой выбор мог быть обусловлен нежеланием идти по ней после вашей болезни, ведь вы могли бы еще не до конца восстановиться. Либо такое решение вызвано иной, нежели я думаю, целью нашего маршрута. Она частично переняла у меня манеру речи, но, вечность, как же Астилла это произносит? На ее абсолютно не выражающем эмоции лице только губы и двигаются. Просто сюрреалистичная картина. А если учесть еще и то, что голос не меняется почти ни на йоту, то каждая фраза в ее устах становится невероятно оригинальной. Ты не совсем права. Конечная цель нашего маршрута – Мефис. Однако я решил сделать небольшой крюк. Меня заинтересовало одно местечко. Местечко было древними руинами времен короля-чародея. К сожалению, ничего интересного там не обнаружилось. Надписи стерлись. Впрочем, Репаро творит чудеса, а Репаро Максима способна частично проявить что-то. Вообще классная это все же штука. Репаро обращается напрямую к ауре предмета и, через нее, к инфополю, возвращая объекту исходный вид. К сожалению, чем больше проходит времени, тем сильнее данные теряются и искажаются. Благо, что если вложить побольше сил, то кое-какой результат выдавить можно. Руины, конечно, стояли тут веками, но и в невозможный для прочтения вид здешние письмена пришли далеко не тысячу лет назад, так что откатить для них время на пару веков у меня получилось. Теперь в Мефис, Астилла лишь кивнула, накинув на плечи плащ, ранее свободно болтавшийся за спиной. Путешествие к Мефису шло спокойно. Мы проходили по более-менее обновленным дорогам. Большинство, конечно, были грунтовые, но некоторые участки оказывались посыпаны гравием, а кое-где даже выложены булыжниками. По дороге попадались деревни, все мелкие, на 2-3-4 семьи, но они были. Даже один городок был. Сразу видно изменения с моего ухода. Вроде всего ничего прошло, но, видимо, именно сейчас пошла активная фаза того, что мы, и я в том числе, подготавливали последние годы. Кто такие? Остановил нас отряд стражников. Такие патрули в 10-12 человек попадались на дорогах раз в полдня. Эдакая информационная сеть и служба быстрого реагирования. Весьма неплохо придумано. Территория у королевства не особо большая, даже маленькая. Население должно быть что-то около 200 тысяч человек в лучшем случае. В таких условиях банды разбойников, даже мелкие, могут нанести серьезный ущерб. А девка ничего такая. Прокомментировал кто-то. Можно я их убью? Спокойно повернулась ко мне Астилла. Боюсь, Андрей меня не так поймет, если я разрешу тебе резать его воинов. Охлаждаю ее пыл. Разрешаю только в крайних случаях. Ваше темнейшество. Внезапно воскликнул кто-то из стражников, недоуменно слушавших, как я пояснял молодой девушке, что она не должна убивать десяток взрослых мужиков. Ты меня знаешь? Наклоняю голову чуть на бок. Вы разве не помните? Битва на топе. Битвой на топе здесь называли последнее мое сражение с орками. Точнее, последнее, в котором я участвовал. Вглядевшись в лицо солдата повнимательнее, действительно вспомнил того. В конце боя орки сумели отрезать меня частично от остальных войск. Они хотели задавить колдуна числом, чтобы хотя бы свести бой в ничью. Этот воин был первым, кто прорвался ко мне, точнее, единственным. Собственно, он изрядно помог, прикрывая мне тогда спину, ну или помешал. Улететь и бросить его в толпе зеленых я не мог. Да, теперь вспомнил, киваю с легкой улыбкой. Вижу, ты левая длань. Звание можно было разглядеть достаточно просто. Оно обозначалось отдельно наплечниками, знаками на груди и спине, да еще и формой шлема. Поздравляю, благодарю, склонил он голову. Судя по тому, что я вижу, меня тут не то, что предатели мне объявили, но даже и относятся далеко не так, как должны были бы. В конце концов, обо мне ничего не должно было быть слышно целых полтора года. Один из стражников, правая длань отряда, аккуратно толкнул своего подчиненного в бок. Все, видимо, уже поняли, что встретили кого-то необычного, но явно не понимали, кого именно. Даже оговорка про темнейшество не навела на мысль. Я Алекс Черный, избавляю их от лишних размышлений. Хе, какая реакция. Тот, кто высказался про хорошую девку, сразу как-то залез за спины товарищей, чтобы не выделяться. Нет, грубостью это не было, по отношению к простой девушке. Астилла, конечно, была в непонятном социальном положении, которое сильно зависело и от моего статуса, но уже одно то, что она ученица жуткого колдуна, делала ее куда выше простых крестьянок. Сейчас, кстати, уже реально заслужено. Пусть она и может вдарить пока что лишь единственной авадой, но даже так бой с ней будет стоить одному из противников людей жизни. Балда! Тихо рыкнул на ухо правая длань левой. «Господин, вам нужно сопровождение лошадей?» Кивнул он на своих запасных. «Мы доберемся своим ходом», отрицательно качаю головой. Капитан отряда лишь пожал плечами. «Не его дело, как мы собрались добираться быстро без лошадей. Мы же колдуны, у нас все не как у людей. Тогда, Мирис, бери запасного коня и скачи в Мифис. Предупреди короля о возвращении Алекса-чародея». «Есть», кивнул воин, поворачивая лошадь. «Я ничего не сказал. Пусть лучше действительно предупредят, чем мы свалимся двору на головы. Господин, а это правда, что вы обучали клинок заката?» Не утерпел кто-то. Судя по внешнему виду, он был не из Мифиса, а из бывших окрестных племен. Да и дисциплинка пока хромает. Ясненько, значит, воевода все же решился разделить мифийские отряды и доукомплектовать их ребятами с запада. Мудрое решение. Клинок заката? Не знаю такого. Пожимаю плечами. Клинок заката. Закат является символом Мифиса и Мифийского королевства. Мифис – закатный город. Сам закат – это корона первого короля, которая была опущена на монаршую голову древними богами. Так гласят здешние легенды. Если кто-то носит имя клинка заката, то это должен быть некто легендарный. Клинок – значит, это воин. Воин заката – скорее всего, кто-то из лучших воинов-одиночек Мифийского королевства, кого король лично приблизил к себе. «Вы, наверное, не могли слышать это прозвище», кивнул сам себе капитан, аккуратно повернув головой и прислушавшись к чему-то. «Когда он пришел в наш город, его звали Ной Рингли, да и сейчас так зовут, просто. Я на секунду отключился, потому прослушал окончание фразы. Рингли, Ной, он же ушел всего 3,5 месяца назад, плюс-минус неделька-другая. Какой еще клинок заката? Ной Рингли, помню такого, не показываю вида, что охренел. Да, его учил я, он мой ученик. Да, да, в конце концов, это я дал ему его силы, так почему бы не собрать дивиденды? Видимо, благодаря мальчишке меня все помнят и говорят в основном в добром свете. ГМ, кстати, весьма забавно, я теперь кто-то вроде Мерлина должен быть, если уж малец настолько прославился, что теперь носит имя клинка заката. Хотя престол Мифиса и не свободен, значит, учителем будущего короля мне не быть. Спасибо вам, что в трудный час послали его, поклонился внезапно правая длань. Трудный час, что именно случилось? Удивляюсь. Как, вы разве не знаете, его величество умер за 4 дня до прихода господина Ноя. Сейчас на престоле его величество Орион I, принц Орион, стараюсь не показать шока. Впрочем, эмоции были быстро взяты под контроль. Я чувствовал беду. Через секунду медленно говорю смотрящим на меня людям, дабы не разрушать красивую легенду, но не понимал, откуда она исходит, поэтому и помог Ною обрести его силу. Как жаль, что мне не удалось уберечь короля, как он погиб на охоте. Вечная память, люди склонили головы. Вечная память, соглашаюсь. Пожалуй, нам пора. Удачи вам в походе, поддавшись мимолетному порыву, взмахиваю рукой, накладывая на всех слабенькие медицинские чары. Ими лечат обычно мелкие царапины и приводят себя в тонус, на большие они не годны. Легкого вам пути, господин Алекс, поклонился в седле правая длань и повернул коня дальше по дороге. Учитель, спросил Астилла через некоторое время, король же погиб неспроста, ну, ему было 62 года. Логично, что в таком возрасте на охоте не занимаются вещами, способными вызвать смерть. Обычно в 60 там скорее по шатрам сидят и ждут, пока молодые добудут дичь. Я, конечно, допускаю, что какой-нибудь кабанчик мог случайно выбрести на стоянку, но что-то не верится, что рядом с королем не было по крайней мере одного воина. И кто же тогда? Известно кто. Эльфы. Король Мифиса был им удобен раньше, сейчас он со своими опытом и мудростью начинает больше мешать остроухим. Но ведь его бывшее высочество тоже далеко не молод. Верно, однако 20 с хвостиком лет куда меньше, чем 60. Да и время, знаешь ли, у эльфов на его обработку было целых 6,5, даже почти 7 лет. К тому же, насколько я помню, отца принц не слишком любил. Знаешь что, когда мы придем в Мифис, старайся держаться ко мне поближе. Спарринги будешь проводить со мной или Ноем, думаю, он не откажется. Да и опыт у него уже должен быть, раз его зовут Клинком Заката. Твоих остроухих учителей мы забрасывать не станем, однако постарайся не оставаться с ними наедине. Я поняла, чудно. Знаешь, пожалуй, стоит нам несколько ускориться. Иди-ка сюда. Схватив ее за талию и умастив руку на своем плече, поддерживая телекинезом, я поднялся в воздух. Достаточно далеко уже позади нас заметил давнишний отряд стражников, где начали оборачиваться в нашу сторону. Уверен, вскоре пойдут какие-нибудь слухи. Думаю, они должны были поутихнуть, пока меня не было. Да и последнее время наверняка больше говорили про Ноя. В столицу мы прибыли спустя пару часов. Тот стражник, что отправился вперед нас, должен был быть здесь всего на полчасика раньше. Мы-то летели неторопливо, а он на лошадке пер быстро. Да и запасная у него была. В общем, ситуация должна сейчас быть удачная. Все о нас уже знают, но еще никто не подготовился. Недалеко от города я опустил ученицу на землю и, обратившись вороном, уселся ей на плечо. Дальше она уже шла сама. Кстати, вид у нее был колоритненький. Длинный серый плащ, посох, серебряные волосы, которые начали меняться какое-то время назад из-за проходящей по ним энергии. Такое бывает не особо и редко, все-таки они являются естественным накопителем, а потому часто имеют свой собственный насыщенный цвет. Скажем, у Уизли рыжие, Малфой, платиновые блондины, Блики, жгучие брюнеты, Дамблдор имел грязновато-серебряный цвет волос. У кого-то волосы были седыми, но почти ни один маг не имел обычной невзрачной шевелюры. Цвет всегда был постоянным, если его не менять специально, а еще цвет всегда был достаточно ровным и ярким, да хотя бы того же Локонса вспомнить. Эффект же смены цвета я предполагал еще когда думал, как же измогла сделать мага. Ну так вот, выглядела Астилла, как самая настоящая колдунья или ведьма. Я, сидя у нее на плече, очень неплохо дополнял картину. Неудивительно, что ее не просто без вопросов и платы пропустили в город. Кроме того, один из стражников тут же отправился ко дворцу, расталкивая людей в толпе. «Госпожа Астилла, я провожу вас». Вышел откуда-то достаточно неплохо одетый человек, когда ученица подошла ко входу во дворец. Конечно, степенно кивает со своим обычным холодом в глазах. Нас повели по частично знакомым коридорам. Частично, потому что дворец явно перестроили, пусть и не сильно. Ну да, королевство уже более-менее устоялось, король сменился, молодой правитель явно желал жить несколько роскошнее, чем его отец. Эх, Эрион, чтоб тебя, леди Астилла, ох, Исмельлун, ты такой галантный, оказывается, когда меня нет. Нехорошо-то как, а где ваш учитель? Насколько мне известно, вы не так давно были вместе, так, кто тут у нас? Блин, я же всю эту падаль старался держать подальше от трона, а они всего за полтора года набились сюда, как черти кто. Придворные, откуда только появляются эти лизоблюды? Здесь полезных людей по пальцам можно пересчитать. Так-с, Чагайта Ирион на ученицу подглядывает с таким интересом, понравилось что ли? Хотя, гляжу, с плеча немного ниже тут есть, на что смотреть. Пожалуй, протекающая по телу постоянная энергия уже начала это самое тело менять. Во всяком случае, красотой с моей ученицей сейчас могут сравниться разве что эльфийки, хотя остроухие покрасивши чуток будут, но ведь и процесс еще не окончен. Ладно, пофиг, желания Ориона меня не интересуют. Астилла уж точно ему даст отворот-поворот. Нафиг он ей сдался, тем более, что раньше они виделись всего дважды, насколько мне известно. Сложилось так, что эта парочка почти не встречалась друг с другом. Карррр, слетел я с плеча, захлопав крыльями. Приземлившись на пол, медленно начинаю расти, приобретая форму человека. Слегка картинно взмахиваю полой черной мантии. Ты, видно, забыл, Исмельлун, что не все то, чем кажется. Слегка изгибаю губы в подобии улыбки. Эльфийский принц явно удивился моему неожиданному появлению. Впрочем, лицо он вернул быстро. А ведь ты, остроухий, знал, что я умею обращаться в птицу. Вот она, неторопливость мыслей бессмертных. Рад вас видеть, Алекс. Чуть кланяется. Да, как бы я ни старался, эльфы превратили это место в клоаку. Раньше было проще, теперь вот появились какие-то лишние особые правила поведения. Тьфу. Взаимно, легко копирую его жест. Не представишь меня, киваю на перешептывающуюся толпу. Ваше Величество, господа, позвольте вам представить знакомого немногим присутствующим Алекса, черного чародея. Ирион встал. Я рад, что ты, маг, снова будешь служить моей стране. Подошел он. Хорошо, что услышали эту реплику немногие. Я служу лишь себе, Ваше Величество, но вернулся действительно для того, чтобы оказать вам дальнейшую помощь», слегка ироничная улыбка. «С принцем Ирионом я не встречался почти. Он был третьим наследником, но первый и второй погибли как раз незадолго до того, как я ушел. ГМ, не это ли причина, почему король тогда послал армию в открытый бой вне стен города?» «Учитель, к нашей группе подошел Ной, остальные предпочитали держаться подальше и не вмешиваться. Ваш ученик был неожиданным гостем здесь, но вскоре стал желанным», слегка изогнул губы Смилун. Ирион молчал. «Видимо, ему хотелось сказать что-то резкое по поводу моей последней фразы, но свое место он понимал, не до конца, правда. Я вижу, действительно, не заметить достаточно дорогую одежду на Ное было сложно. Да и сам парень несколько выправился, стал чуть более мускулист. Нет, мне кажется, просто в нем появилось еще больше уверенности в себе. За спиной меч, сабля, если быть точнее. Весьма необычно, особенно учитывая, что оружие я вижу здесь всего у 7 человек. Значит, это какая-то привилегия. Да, я был несказанно обрадован, когда такой воин, как Ной, присягнул мне. Это лишь его и только его выбор, какому сюзерену служить». Пожимаю плечами на легкое выделение интонации и слова присягнул со стороны короля. «Разве ты учил господина Рингли не для того, чтобы он служил тебе?» — удивился Исмильлун. «Хо, даже этикет этот дебильный отбросил. Ну что ты, конечно же я возьму с Ноя плату за обучение, однако это не ваше, ГМ, точнее, это только наше с ним дело, какую цену он мне заплатит. Ной ее знает, я ее знаю. Не думаю, что это интересно еще кому-то, и я готов ее отдать», — спокойно кивнул парень. «Хорошо, значит лезть на него тут не особо действует. Как они собираются его дальше окручивать? Бабы, скорее всего. Стоит ожидать большой и великой любви светлого героя, ученика темного колдуна, кого-нибудь, ГМ, кого же они выберут? Добрую сердцем придворную даму, или невинную и нежную эльфийку? Интересно, насколько будущая пассия Ноя будет шлюховатой, чтобы сыграть в этой интриге? Не посвящать ее, конечно, можно, но вряд ли возможно. Посмотрим. Пожалуй, в эту игру можно играть и вдвоем, а пока товарищи с острыми ушами и короной на башках не знают, какую плату их герой мне обещал, эта игра будет весьма интересна. Речь не идет о том, чей будет Ной, речь идет о том, насколько он будет мне лоялен и какую мне придется проделать работу по ментальной коррекции. Леди Астилла, я раньше говорил вам, насколько вы прекрасны, и он переключился на другую цель. Нет, мы с вами редко виделись, а да, молодец, так держать, это нечто. Ты его словно помоями окатила, без единого колебания на личике. Я тебя люблю, ученица, в хорошем смысле, конечно, никакой пошлости. Я бы желал видеться с вами чаще, — дернул глазом. Мальчишка, на кого ты лезешь? Ты словно тупой и недалекий идиот в нашем кругу. Вон, кто-то из тех придворных, что случайно стоят наиболее близко к нам, уже начал перешептываться. И Смилуну едва ли меньше половины тысячелетия, но и прошел чудовищную школу жизни и обладает большой личной силой и уверенностью в себе. Астилла училась у меня и эльфов долгие годы, а я сам считаю уже второй век. Ты же, ничтожество,